Вдруг Бронзовый остановился. «Розенбум, узнаешь ли ты этот корабль?» — воскликнул он и вытянул руку. Розенбум повернулся всем корпусом направо, и Нильс увидел какое-то огромное корыто, обшитое по краям ржавым железом. «Узнаешь ли ты этот славный корабль, Розенбум? Посмотри, какая благородная линия кормы! Как гордо поставлен нос! Даже сейчас видно, что это был королевский фрегат. А помнишь, Розенбум, как славно полили на нем пушки, когда я ступал на его палубу?» Бронзовый замолчал, мечтательно глядя на старый развалившийся корабль с развороченным носом и разбитой кормой. «Да, много он видел на своем веку, мой старый боевой товарищ», — сказал Бронзовый. «А теперь он лежит здесь, как простая баржа, всеми заброшенный и забытый, и никто не знает, что сам король ходил когда-то по его палубе». Бронзовый тяжело вздохнул. Слезы, большие, круглые, как пули, медленно потекли из его бронзовых глаз. И вдруг он стукнул палкой, выпрямился, колесом выпятил грудь. «Шапки долой, Розенбум! Мы должны отдать последний долг свидетелю нашей былой славы!» И широким величественным движением руки Бронзовый снял свою треуголку. «Честь и слава погибшим! Ура!» Громовым голосом закричал он. «Ура!» Закричал деревянный и сорвал с головы свою шляпу. «Ура!» Закричал вместе с ними Нильс и притопнул ногой на голове у Розенбума. Прокричав троекратное «Ура!», Бронзовый с легким звоном надел свою треуголку и повернулся. И тут его бронзовое лицо потемнело так, что стало похоже на чугунное. «Розенбум, что у тебя на голове?» — зловещим шепотом проговорил он. А на голове у Розенбума стоял Нильс и, весело приплясывая, махал бронзовому рукой. От ярости слова застряли у Бронзового в горле, и он только задвигал челюстями, силясь что-то сказать. Впрочем, он мог разговаривать и без слов, ведь у него была хорошая бронзовая дубинка. Ее-то он и пустил в ход. Страшный удар обрушился на голову деревянного. Из треснувшего лба взвился целый столб пыли и трухи. Ноги у деревянного подкосились, и он рухнул на землю.